Глава 18. Герман Лежнев, доктор. Новый облик Тианы Герману не понравился. Нет, если смотреть отстраненно, вышло действительно красиво и необычно. Вот только это была не Тиана. Этот новый образ совершенно не складывался в голове с уже более-менее знакомой девчонкой. Он ей не шел. Там, где вокруг были разумные, еще не так заметно. Тиана, видимо, рефлекторно держала осанку, да и походка у нее менялась, по всей видимости, на ту, которая была принята у свободных разведчиков. Однако стоило ей немного расслабиться, и становилось совершенно очевидно, что это не ее облик, чужой. В самом деле, будто на ящерицу стало похоже. И глаза еще эти ненастоящие, светящиеся. Вот зачем было глаза-то менять? Мысленно возмущался Лежнев. Чем ей свои-то не нравились, фиолетовые? Такой цвет шикарный. Тиану расстраивать не стал. Девчонка так радовалась своему преображению, что высказывать свои претензии было бы преступлением. Тем более получилось-то на самом деле красиво, это просто ему не нравится. Выбор нарядов к предстоящему сабантую ожиданий не оправдал. Все получилось очень миленько. Тиана так и не купила кошмарные попугайские рюши и согласилась на то, что, по мнению Германа, больше подходило к ее нынешней прическе. Эффектная дама получилась. На какой-нибудь красной дорожке на земле заткнула бы за пояс всех признанных див. Да он и сам слегка похулиганил. Ну а что? Кто в содружестве знает, что косуха и джинсы совсем не для официальных приемов? Решил тряхнуть стариной. С панковатой юности подобного не надевал. И не потому, что разлюбил такую одежду. Просто решил, что взрослый мужик в косухе, если он не на мотоцикле и не музыкант, смотрится нелепо, как застрявший в теле взрослого подросток. Здесь, на базаре, он бы, наверное, никого не смутил, даже явившись на прием нагишом. Мало ли, какие традиции у этого нового вида. В общем, у портного было забавно и даже весело, особенно когда тайдарианцы принялись торговаться. Между прочим, Чип и Дейл не обманули, они в торговле в самом деле оказались мастера. Цена в результате оказалась почти втрое меньше названной изначально. С учетом того, что эта самая первоначальная сумма приближалась к тому потолку, который называл тайдарианцам парень, экономия получилась ощутимая. Правда, пришлось еще дать согласие на использование их с Тианой образов в рекламных целях. Потом, после приема, конечно же. Так что портной явно оказался еще и в плюсе. Чип потом объяснил, что атланты, несмотря на дурную репутацию, считаются в содружестве очень совершенными внешне существами, так что их с Тианой фотографии должны привлечь посетителей других видов. Потом, после того, как они покинули мастерскую, дела пошли не очень. От атлантов ждать ничего хорошего точно не стоило, и они благоразумно решили сбежать. Погоня на флайерах. Герман одновременно гордился Тианой и переживал, потому что от него самого никакого толка не было. Удрать от стольких преследователей на незнакомом, старом, еще и самодельном, похоже, грузовике дорогого стоит. Правда, способ, который выбрала Тиана, был очень сомнительный. Лежнев в какой-то момент почти перестал сомневаться, что они впилятся в поверхность планеты со всей возможной скоростью. И на этом их история точно закончится. От падения с такой высоты никакие скафандры не спасут. Самообладание девчонки и ее мастерство просто поражали. То, что она вытворяла на Ликсе, смотрелось естественно. Все-таки ее этому долго учили, но ведь технические машины для разведчицы совершенно незнакомы. Да, управление здесь достаточно простое. Даже он сам бы, наверное, справился. Смог бы довести машину из пункта А в пункт Б. Но тут был прямо-таки высший пилотаж. И Герман очень сомневался, что смог бы продемонстрировать такую лихость. Скорее, просто расколотил бы грузовик сразу, да и все. Жаль, что чудес не бывает, и машина таки рухнула, не долетев до базы всего несколько километров. Герман еще не успел прийти в себя, как рядом плавно опустился последний недобитый флайер атлантов. Оттуда грациозно выбрались три атланта. «Чтоб я еще раз вышел из дома без меча», — пробормотал парень. «Я тоже нейродеструктор не взяла. В правилах же написано, что любое оружие на улицах города запрещено», — напомнила Тиана. «Ага. Тогда не знаешь, что это болтается у них на поясах. Выглядит прямо-таки настоящим оружием». «Их за это непременно оштрафуют», — кислым голосом добавил с заднего сиденья ушибленный чип. «Только им плевать, они богатые. Хоть каждый день могут штрафы платить». Несчастный подбитый флайер лежал на боку. А Герман, соответственно, на Тиане. Теперь, видя приближающуюся опасность, парень попытался как-то распутаться с разведчицей и вылезти из машины, чтобы встретить неприятеля лицом к лицу. Дверь та, что оказалась наверху, заклинила и никак не хотела открываться, а атланты неумолимо приближались. Через лобовое стекло их было прекрасно видно. «Хотя какое стекло!» — пробормотал Герман после того, как попытался пинком выдавить его наружу. «Нормальное бы давно в крошево рассыпалось. Вот нахрена такие прочные материалы ставить там, где это не надо?» «Нормальный материал!» — проскрипел Дейл. «Что оно, по-твоему, от любого толчка должно было?» И замолк, как и возившийся там же чип. Герман, отвлекшийся было от наблюдения за врагом, снова обратил на атлантов внимание. Те деловито обрабатывали грузовик из станеров. «Вот суки! Тиана, ты не помнишь, это лобовое стекло снаружи прозрачное?» «Нет, зеркальное», — ответила девушка. «Тогда лучше пока не высовываться. Сюрприз будет». Атланты закончили изображать из себя фашистов с огнеметами и принялись вырезать прямо в крыше грузовичка проход. Судя по яркой точке, неспешно ползущей по поверхности металла, проем должен был появиться всего через пару минут. «Тиана, вот чисто теоретически, если я попробую их побить, ты как, опять будешь говорить, что я дикий варвар и все такое?» — спросил Лежнев, переключившись на внутреннюю связь. Разведчица к этому моменту уже приняла вертикальное положение и теперь жалась к сиденьям и Герману, не желая испытывать на прочность скафандр. «Я же уже извинилась», — обиделась девушка. «Ну, хочешь, еще раз повторю? Ты тогда был совершенно прав, и очень жаль, что я тебя остановила. Может быть, тогда не пришлось бы кустой его убивать?» «Ну, тогда...» «Деус Вулт!» — заорал Герман и одновременно пнул почти вырезанную атлантами дверь. Пинок получился что надо, несмотря на то, что размахнуться в тесном салоне было негде. Видимо, злость помогла, и момент был подобран удачно. Вырезанный кусок уже и так едва держался. Прямоугольник вылетел наружу, по дороге кого-то задев, а следом за ним вылетел сам Герман. Скафандр заранее, даже сквозь преграду, показал положение нападающих. Первого Герман снес одним ударом, только ноги вскинулись. Второй и так ушибленный дверью, пока опасности не представлял, и Лежнев его оставил, бросившись к последнему, который так и стоял с какой-то штукой в руках, видимо, тем самым резаком. Атлант среагировать не успел, так что Лежнев быстро обезоружил противника и уложил его на землю подсечкой. «Пожалуйста, прекратите! Мы хотели вам помочь! Не нужно нас бить!» «Охренеть, наглость!» Герман от удивления в самом деле прекратил бить нападающего и оглянулся на Тиану. Девушка как раз оседлала того пропущенного им нападавшего и пыталась выдрать у него из рук станнер. «Напали вшестером на наш грузовик, чтобы помочь?» Откровенно говоря, Лежнев никаких объяснений слушать не хотел. Вот зачем ему это вранье? Однако бить поверженного уже противника было как-то брезгливо. А что с ним делать, еще парень не придумал. «Это не ваш флайер. Этот флайер принадлежит двум мелким бандитам. Мы действительно искали с вами встречи, но, увидев, что вас уводят грабители, решили, что вы попали в беду и попытались отбить». Обработав станерами, Герман ни на грош не поверил Атланту. Врет, как дышит. Однако версия была подготовленная, хотя бы тот факт, что атланты откуда-то знали, чем промышляют его новые знакомые, вызывал уважение их информированностью. А ведь служба порядка Содружества явно к Чипу и Дейлу никаких претензий не имеет. «Мы не могли действовать избирательно. Станнер — не смертельное оружие. Мы бы устранили потом его воздействие. Но, как оказалось, это и не нужно. Ведь ваши скафандры защищают от воздействия. Так за что же вы на нас нападаете?» «Охренеть! Теперь уже это мы на них нападаем!» Герман глянул на напарницу, она уже отошла от своего противника, и даже через забрало скафандра было видно, как ей неловко. Вот Тиана уже и уши развесила. Стало очевидно, что дальше драться точно не получится, даже если Герман вдруг захотел бы продолжать. Так что он тоже встал с Атланта. Резак, правда, возвращать не спешил и заметил, что Тиана тоже не стремится возвращать отобранный таки Станнер. Два Атланта, стараясь не делать резких движений, поднялись на ноги, третий, тот, которому Лежнев засветил по выходу из флайера, так и остался лежать. Стараясь не выпускать тех, что в сознании из вида, Герман подошел к лежащему. Скафандр выглядел целым, да и сам Атлант вроде бы дышал. «Живой!» — успокоил парень Тиану. «Просто вырубился. Нечего такие анатомические шлемы делать, потому что... Была бы сфера просторная, остался бы в сознании». «Но вообще, надо как-то поосторожнее, что ли. Боксер из меня тот еще, но они здесь явно к такому не приспособлены», — подумал Герман. Он на какое-то мгновение всерьез испугался, что прикончил Атланта. Вздохнув, он взвалил бессознательное тело на плечо и потащил его к флайеру атлантов, потом вернулся за тайдерианцами. «Блин, коротышки, таскать вас становится дурной традицией», — сокрушенно пробормотал парень. Тайдерианцы пока были в сознании и смотрели на парня печальными обреченными глазами. «Ничего-ничего, Станнер — штука несмертельная», — успокоил их Герман. «Откачаем как-нибудь». Атланты, уже вернувшие себе частично привычный гонор, увидев ношу Лежнева, тут же принялись убеждать его оставить жертв Станнера. «Не стоит их тащить. Мы уже вызвали подмогу. Очень скоро они приедут и добьют это быдло. Даже если власти Содружества узнают, это будет считаться лишь мелким правонарушением. За ними не стоит никаких корпораций. Эти существа и так почти не существуют официально». «Уже стоит», — неожиданно сурово ответила Тиана. «Эти существа работают в нашем представительстве и являются полноправными членами нашей группы». Кажется, атланты хотели возразить, но голос у девушки был настолько угрожающий, к тому же она так красноречиво помахивала Станнером, что они предпочли промолчать. «Уместимся как-нибудь», — пробормотал Герман скорее для себя. В отличие от тайдерианского грузового, атлантский флайер был не очень-то просторным, как обычная земная легковушка. У Германа, наверное, единственного из присутствующих, был опыт перевозки большого количества людей в легковом автомобиле. Так что он и взялся руководить дальнейшей погрузкой. Тот атлант, что до сих пор так и не пришел в сознание, был усажен в середину. Они с Тианой подперли его по бокам, усадив на колени недвижимые тушки Чипа и Дейла. Ну а оставшиеся на ногах атланты уселись впереди под бдительным оком пассажиров. «До нашей базы совсем недолго лететь», — вежливо предложила Тиана. «Думаю, гораздо удобнее будет продолжить разговор там». «Мы могли бы дождаться помощи. Так было бы гораздо комфортнее». Все же попытался настоять атлант, но Герман, будто случайно, дернул Станнером, он тоже себе подобрал, и атлант молча поднял флайер в воздух. Куда лететь, подсказывать не пришлось. Атлантам, как оказалось, прекрасно известно, где обосновался объект их интереса. Сначала в дом занесли пострадавших. Тайдерианцев, правда, пришлось упаковывать в их скафандры. Благо, выйдя от портного, Они так и не переоделись, только шлемы поснимали. А вот с Атланта, наоборот, шлем сняли. Герман полез в информаторий смотреть, как можно помочь тайдарианцу, пострадавшему от Станнера. На удивление, информации нашел быстро и много. Распространенная оказалась проблема. Самый очевидный вариант — вызвать медиков. Лежнев пока решил придержать. Тут бы с атлантами разобраться. А уж потом скорую вызывать. Тем более научная мысль тайдарианцев уже дошла до автоматических аптечек самого разного назначения и производства разных компаний. Экономить не стал, выбрал самую дорогую и навороченную. Навороченность проявлялась прежде всего в самостоятельности. Этот производитель требовал наименьшего количества ручных настроек, что было очень на руку. В физиологии и анатомии тайдарианцев Герман, понятно, не разбирался совсем. Заказал сразу две. Цены, правда, кусались, отдать пришлось почти столько же, сколько портному, что уже ощутимо ударило по бюджету. «Вот так-то. Были бы деньги, а потратить всегда найдется куда», — посокрушался Лежнев. «Еще совсем недавно ведь казалось, что кредиты Содружества ему вовсе не нужны». «А вы не собираетесь оказать помощь нашему соплеменнику?» — капризно спросил один из атлантов, снимая шлем. Второй последовал примеру и оказался девчонкой. «Ага, сейчас помогу», — пообещал Герман и направился к лежащему на диванчике пожилому атланту. «Вы разве обладаете медицинскими познаниями?» — спросила девчонка. «Еще как!» — похвастался парень и отвесил бессознательному две звонкие пощечины. Атланты рванулись ему помешать, но пострадавший уже завозился и начал проявлять признаки жизни. «Ну вот, а вы сомневались!» Тиана, тоже изрядно впечатленная методами лечения Германа, дипломатично продолжила. «Если мы разденем его полностью, можно будет воспользоваться одним из наших скафандров. В них есть встроенные аптечки». «Не стоит», — вмешался чудесно оживленный. «Со мной уже все в порядке. Я только не помню, что произошло». «Говорю же, я отличный медик». Лежнев с трудом сдерживался, чтобы не заржать. Хотя вряд ли этот старик застеснялся. Скорее, просто не захотел тратить время. «Ну хорошо», — сказала Тиана. «Раз срочные проблемы решены, позволю себе спросить, чем обязаны визитом?» Голос у девушки был настороженный, что Германа только порадовало. Он всерьез опасался, что она поверит этой байке про благородную спасательную миссию от злых Чипа и Дейла. «Мы хотели бы урегулировать конфликт, произошедший по вине нашего соплеменника», — мягко объяснил один из визитеров. Урегулировать Герман был не против. И Тиана тоже. Атлант, пошатнувшись, поднялся и обошел комнату по кругу. «Это ведь работа местных карликов, таких же, как эти», — поинтересовался седовласый атлант. По человеческим меркам ему можно было дать лет 65. Герман, знакомый с продолжительностью жизни киннаров, предположил бы, что ему лет 300. Очень уж красноречивая сеточка морщин вокруг глаз. Правда, неизвестно еще, смогли ли родственники киннаров также увеличить себе продолжительность жизни. «Да», — кивнула разведчица, — «тайдарианцев». «Не боитесь, что что-нибудь сломается, госпожа Дисонре? Я слышал, устройство производства их цивилизации бывают порой недостаточно надежны». «У меня не было случая проверить», — пожала плечами разведчица, — «да и выбора. Разве что оборудовать здание силами команды. Но у нас нет здесь своего производства». «Вот как? В таком случае вы могли бы обратиться к нам. Наши системы жизнеобеспечения намного надежнее, поскольку построена не на химических, а на биологических принципах. К тому же им не требуется такое частое обслуживание». Я слышала, что атланты не продают свои технологии на страну. Это действительно так. Но неужели вы думаете, что для соплеменника мы бы пожалели такой малости? Впрочем, видам содружества большинство наших изделий просто не нужны, потому что они работают в условиях, подходящих для атлантов. Перенастроить ту же систему обеспечения на производство, например, метановой атмосферы, как у тех же чужих, просто невозможно. Нужно сконструировать новую. В этом и достоинство наших технологий. Они просто бесполезны для иных видов. Герман скорее назвал бы это недостатком, а не преимуществом, но промолчал. Опять это снисходительная благожелательность. Если Тиана снова решит с ними сотрудничать, устрою какой-нибудь безобразный скандал, как последняя истеричка, чмошники высокомерные. Хотелось вывести улыбающихся атлантов из себя, сказать что-нибудь неприличное или вовсе оскорбительное, но парень сдерживался. Вражда с целой расой нам точно не нужна. Так что если есть шанс разойтись миром, этим шансом нужно воспользоваться. Если желаете, госпожа Тиана, мы можем переделать ваше убежище по нашим технологиям. Поверьте, это добавит ему надежности. Это опасный мир, здесь множество чужаков, которые порой промышляют грабежом и пиратством. Я не слишком понимаю, почему вы так трепетно относитесь к тем отбросам, что лежат сейчас в своих скафандрах. Но даже если не они, однажды кто-то другой может попытаться напасть на вас. Не хотелось бы, чтобы наш соплеменник подвергся нападению. Мало того, что это просто неприятно, так еще и на репутацию повлияет. Среди местных мы, атланты, славимся как существа, которые не позволяют себя обидеть. Я подумаю. Герман уже знал напарницу достаточно, чтобы не сомневаться. Просто не хочет отказывать прямо. Ну, вот и славненько. И вы напрасно переживаете за свою репутацию. Я не атлант, и что бы со мной ни происходило, ваша репутация не пострадает. Лежнев вдруг почувствовал, что ему скучно до тошноты. Атланты несут чушь, плетут словесные кружева, как будто время тянут. Только для чего? Подводят к какой-то мысли? Очень удачно в этот момент пришел вызов на терминал. Привезли заказанные аптечки. Герман обрадовался и, закрыв забрало, потащил несчастных тайдарианцев наружу лечить. Слава богу, Тиана поняла его взгляд правильно. В динамиках забрала, сразу же зазвучали голоса гостей, так что можно было не опасаться, что он пропустит что-то важное. Представители тоже обрадовались, что мрачный варвар вышел. Наконец перешли к делу. Ну хорошо, оставим пока эту тему. Вы, наверное, догадываетесь, госпожа Тиана Дисонре, для чего мы нанесли визит. Как только мы узнали, что первая встреча с представителем потерянной когда-то родины привела к ужасному недоразумению, было решено сразу же разобраться в ситуации и попытаться исправить дурное впечатление, которое могло у вас сложиться. Представлю и своих спутников. Катис и Маланд, главный архитектор внешних контактов. Слегка поклонился старик. Алла Юмар, моя помощница. Настала очередь кивать до сих пор молчавшей красивой даме справа от Катиса. Танай Юмар, мой второй помощник. Последний гость белозубо улыбнулся и кивнул, слегка встряхнув зеленоватой гривой волос. Надо же, хмыкнула девушка и явно для Германа пояснила. Третий ранг и 2/5. И все для того, чтобы договориться с какой-то свободной разведчицей 22-го ранга. «И как она определила?» — задумался Лежнев. «Только когда они представились. Это что, получается, приставка, что ли?» Ему вспомнился алфавит киннаров, в котором «и» была третьей буквой, а «ю», соответственно, пятой. А Алвин, кстати, так и не представился полным именем. «Вот интересно, какая у него приставка к родовому имени?» — подумал Герман. «Забавно, вот уж не думал, что это Ди у Тианы показывает статус». «Мне понятно ваше удивление». Голос Катиса стал снисходительным. «Тем не менее, мы считаем, что в нашем обществе вам можно будет присвоить более высокий статус. Для нашей цивилизации вы сможете стать более полезной, чем в статусе свободного разведчика». «Ну, тут спорно», — покачал головой Герман. «Он как раз прилаживал на лица тайдарианцев аптечки, периодически сверяясь с инструкцией. В то, что Тиану можно соблазнить высоким статусом, он теперь сомневался. Вот предложи мне, кто сейчас место менеджера в Гугле, вместо того, чтобы слоняться по вселенной практически бомжом, так рассмеялся бы и нафиг послал. Сдается мне, Тиана тоже так думает». Между тем тайдарианцы уже начали подавать признаки жизни. Точнее, моргать. «Хорошо все-таки, что эта дрянь дыхание не угнетает», — удовлетворенно вздохнул Герман. «И сердцебиение. Или что там у тайдарианцев кровь гоняет?» Впрочем, тогда эта штука и не считалась бы гуманным оружием. «Тут вот в инструкции сказано, что вас теперь надо оставить в покое, и что через несколько часов вы вроде как должны в себя прийти», — сообщил он вяло моргающим тайдарианцам. «Вы как, полежите тут? Я вас вон в ту сарайку оттащу». Он кивнул головой на отдельно стоящее строение. Чип и Дейл согласно заморгали.